брежет зорька ясная, значит, будет день хорош. В куртке старой и промасленной на работу ты идешь. И в такое утро раннее шаг твой громкий будет всех. Нет на свете выше звания, чем рабочий человек. Корабли плывут под звездами, гордо высятся мосты. Это все не Богом создано, это сделал только ты. Ты построил эти здания, ты направил русло рек. Нет на свете выше звания, чем рабочий человек. Ты, любя родную сторону, так решил на свете жить, чтоб людское счастье поровну на планете разделить. Никакие испытания не согнут тебя вовек. Нет на свете выше звания, чем рабочий человек. Согнут тебя вовек. Нет на свете выше звания, чем рабочий человек.